Глава 7. Простодушный отбивает англичан. Простодушный, погруженный в мрачное глубокое уныние, прогуливался по берегу моря с двуствольным ружьем за плечом, с большим ножом у бедра, постреливал птиц и частенько испытывал желание выстрелить в себя, однако жизнь была ему еще дорога из-за мадемуазель де Сентиф. Но он проклинал дядю, тетку, всю Нижнюю Британь и свое крещение, то благословлял их, ибо только благодаря им познакомился с той, кого любил. Он принимал решение поджечь монастырь и сразу же отступался от него из опасения, что сожжет и возлюбленную. «Волны Ла-Манша!» не бушуют так под напором восточных и западных ветров, как бушевало его сердце под воздействием противоречивых побуждений. Он шел большими шагами, сам не ведая куда, когда вдруг услышал барабанный бой. Вдалеке видна была целая толпа, какие-то люди бежали к берегу, другие поспешно отступали. Со всех сторон раздаются многоголосые вопли. Любопытство и отвага гонят простодушного туда, откуда они доносятся. Начальник гарнизона, который ужинал с ним в свое время у приора, узнал его тотчас же и подбежал к нему с распростертыми объятиями. «Ах, это простодушный! Он будет сражаться за нас!» Его солдаты, умиравшие со страху, приободрились и тоже закричали: «Это простодушный! Это простодушный!» «В чем дело, господа?» — спросил он. «Чем вы так встревожены? Или ваших возлюбленных отдали в монастырь?» Тогда сотни нестройных голосов закричали: «Разве вы не видите, что англичане причаливают к берегу?» «Ну так что же?» — возразил Гурон. «Это хорошие люди. Они не отнимали у меня моей возлюбленной». Начальник объяснил ему, что англичане собираются ограбить горное аббатство, выпить вино его дядюшки и, может быть, похитить мадемуазель де Сентиф, что у кораблика, на котором простодушный прибыл в Британь, была только одна цель — произвести разведку, что они открыли военные действия, не объявив войны французскому королю, и что вся область в опасности. «А если так, то они нарушают естественное право. Предоставьте мне действовать по-своему. Я долго жил у них, знаю их язык, и я потолкую с ними. Не думаю, чтобы у них были такие злостные намерения». Пока шел этот разговор, английская эскадра приблизилась. Вот Гурон бежит к берегу, вскакивает в лодку, подплывает, всходит на адмиральский корабль и спрашивает, верно ли, что они собираются опустошить страну, не объявив по-честному войны. Адмирал и вся команда покатились со смеху, напоили простодушного пуншем и выпроводили вон. Простодушный, обидевшись, уже не помышляет ни о чем другом, как только сразиться с прежними друзьями, став на защиту нынешних своих соотечественников и господина приора. Отовсюду сбегаются окрестные дворяне, он присоединяется к ним, у них было несколько пушек, он заряжает их, наводит и стреляет из каждой поочередно. Англичане высаживаются на берег. Он бросается на них, убивает троих и даже ранит адмирала, который давеча посмеялся над ним. Доблесть его возбуждает мужество отряда. Англичане бегут на свои корабли, и весь берег оглашается победными криками: «Да здравствует король! Да здравствует простодушный!» Все обнимали его, все спешили унять кровь, сочившуюся из полученных им легких ран. «Ах, — говорил он, — если бы мадемуазель де Сентиф была здесь, она наложила бы мне повязку». Судья, который во время боя прятался в погребе, пришел вместе с другими поздравить его. Каково же было его изумление, когда он услышал, что Геракл простодушный, обращаясь к дюжине окружавших его благонамеренных молодых людей, сказал: «Друзья мои, выручить из беды горное аббатство — это ничего не стоит, а вот надо выручить девушку». Пылкая молодежь мгновенно воспламенилась от таких слов. За простодушным уже следовала толпа, все уже бежали к монастырю. Если бы судья не дал сразу же знать начальнику гарнизона, если бы за веселым воинством не была направлена погоня, дело было бы сделано. Простодушного водворили назад к дядюшке и тетушке, которые оросили его слезами нежности. — Вижу, что не бывать вам ни подьяконом, ни приором, — сказал дядюшка, — из вас выйдет офицер, еще более храбрый, чем мой брат-капитан, и, вероятно, такой же голодранец, как он. А мадемуазель де Керкабон все плакала, обнимая его и приговаривая, убьют его, как братца. Куда было бы лучше, если бы он сделался и подьяконом? Простодушный подобрал во время боя большой, набитый гинеями кошелек, который обронил, вероятно, адмирал. Он не сомневался, что на эти деньги можно скупить всю Нижнюю Британь, а главное — превратить мадемуазель де Сент-Ив в знатную даму. Все убеждали его съездить в Версаль и получить вознаграждение по заслугам. Начальник гарнизона и старшие офицеры снабдили его множеством удостоверений. Дядюшка и тетушка отнеслись к этому путешествию племянника одобрительно. Добиться представления королю не составит труда, и вместе с тем это чудесно прославит его на весь округ. Оба добряка пополнили английский кошелек кругленькой суммой из собственных сбережений. Простодушный размышлял про себя. «Когда увижу короля, я попрошу у него руки мадемуазель де Сент-Ив, и он, конечно, мне не откажет». И уехал под приветственные клики всей округи, удушенный объятиями и орошенный слезами тетушки, получив благословение дядюшки и поручив себя молитвам прекрасной Сент-Ив.